обрамленными длинными волосками. Зачем? Эти волоски стоят на страже нашего здоровья. Они анализируют химизм протекающей крови. Как только кровь наполняется токсинами, гипофиз посылает сигнал своим соратникам, щитовидной и надпочечной железе. Защитная деятельность щитовидной и надпочечной желез. Щитовидная и надпочечная железы отвечают за удаление токсичных материалов. Они должны направлять эти материалы по естественным путям выделения. Так и происходит, но только в здоровом организме. Вспомним о наших краеугольных камнях здоровья. Если организм засорен, то выделение пойдет по запасным, замещающим путям. Это тоже входит в задачи названных желез. В случае вынужденной необходимости щитовидная железа направляет выводимые продукты через кожу, слизистые и серозные оболочки. Надпочечники в такой же ситуации пытаются избавить нас от беды путем выделения через почки и кишечник. Эндокринные железы охраняют нас от болезней, но что происходит с ними в результате нехарактерной для них работы? Увы, они засоряются так же, как и все остальные органы выделительной системы. Как определяется путь вынужденного замещающего выделения? Каждая железа займется выделением, зависит от их сравнительной и потенциальной силы. Если сильнее оказывается щитовидная железа, то вынужденное замещающее выделение пойдет через кожу или слизистые мембраны, или серозные мембраны. Если же преобладают надпочечники, то замещающие пути пройдут через почки и кишечник. Или же под действием надпочечников токсины могут сгореть путем сверхокисления в печени. Но для этого нужна здоровая и чистая печень. Само преобладание одной или другой железы зависит от наследственности и состояния желез на данный момент. А состояние их определяется в основном диетическими, энергетическими и эмоциональными расстройствами. Итак, запомним. Путь замещающего выделения определяется той железой, которая оказывается сильнее в критической ситуации. И именно эта железа в первую очередь подлежит чистке. Третий краеугольный камень для эндокринных желез. Третий краеугольный камень здоровья гласит, что замещающее выделение рано или поздно приводит нас к болезни. Эндокринные железы не являются исключением. Слишком частое использование одних и тех же замещающих путей приводит к их атрофии и дегенерации. Это означает, что яды накапливаются в теле, отравляя эндокринные железы и приводя нас к страшным заболеваниям. Практически каждый житель нашей планеты может служить примером засорения эндокринных желез, поскольку главный физический аспект засорения – это неправильное питание. Вывод из всего сказанного может быть только один. Нужно очищать сами эндокринные железы, естественные пути, по которым они должны выводить токсины из организма, и на всякий случай замещающие пути, к сожалению, они могут нам еще пригодиться. напоминание о том, как нужно дальше